Глава 27. 11 декабря 2005 года. Тора проснулась. Голова трещала так, будто мозг пытался вырваться из-под черепа. Застонав, она сжала лоб обеими руками. Куантро. Куантро вдобавок ко всем предыдущим напиткам. Ей бы следовало знать, что ликер по-латыни значит похмелье. Со вздохом она перевернулась на бок. Ее рука ткнулась во что-то теплое, и глаза от страха расширились. В ее постели лежал мужчина. Вот его спина. Тора уставилась на спину Матиаса. Или это спина Оули? Она припомнила вчерашний вечер и с тихим облегчением вздохнула. По крайней мере, из двух зол она выбрала меньшее. Туман в голове мешал ясно увидеть стратегию выхода. Как не разбудить Матиаса и ускользнуть незамеченной? И более важный вопрос, как восстановить достоинство. Получится ли притвориться, что ничего не было? Может быть, он тоже ничего не вспомнит? Вот и ответ. Исчезнуть сейчас. А когда они встретятся, то клясться, что он выпил в 4 раза больше, чем она. Ее план лопнул, потому что Матиас повернулся и с улыбкой на пересохших губах сказал: «С добрым утром! Как дела?» Тора натянула одеяло на подбородок. Под одеялом она была голая. Если бы ей разрешили одно желание, она загадала бы быть полностью одетой. Из горла вырвались странные дребезжащие звуки, потом голосовые связки все-таки заработали. «Вот что! Просто для полной ясности!» Озадаченный Матиас позволил ей продолжить. «Прошедшей ночью была не я. Это был алкоголь. Ты спал с бутылкой Куантро, не со мной». «Вот оно как!» — сказал Матиас, приподнимаясь на локте. «Эти бутылки с выпивкой не перестают меня удивлять. Я даже не предполагал, что они способны на такое. Ты даже пела дифирамбы моим ботинкам, просила, чтобы я их не снимал». Тора покраснела. Она попыталась составить план защиты своей добродетели, но голова была пуста. Постепенно в сознании всплывали события ночи, и, пожалуй, особых сожалений они не заслуживали. «Не знаю, что на меня нашло», — сказала она и снова покраснела. «Ты уж очень нервничаешь». Матиас положил на нее руку поверх одеяла. «Вообще-то я не такая. Я мать 2 детей, а ты иностранец». «Ну, поскольку у тебя есть дети, процесс тебе не в новинку», — он улыбнулся. «По-моему, он везде довольно одинаков». Щеки Торы почти горели. Ужас удвоился, когда неожиданно в ее сознании возникла Амелия Гунтлип. «Ты расскажешь об этом Гунтлибам?» Матиас запрокинул голову и захохотал. Отсмеявшись, он посмотрел на нее и спокойно произнес: «А как же иначе? Это условие моего контракта. В конце каждого месяца я должен представлять отчет о любовных связях». Увидев, что Тора не понимает, шутка ли это, он смягчился. «Ну, конечно, нет. Как ты могла такое подумать?» «Не знаю. Просто не хочу, чтобы люди считали, будто я сплю с коллегами. Такого раньше не случалось». При этом стоило учесть, что ее коллеги — это стареющие Браи, Белла из преисподней и почти немой Тихоня Тор. «А я и не считаю. Я считаю, что ты просто захотела со мной переспать и не смогла противиться неодолимому влечению ко мне», — сказал Матиас, игриво глядя на нее. Тора в изнеможении закатила глаза. У нее не было сил отвечать. Тем более, что он до некоторой степени прав. Если память ее не подводила, она вчера начала первая. «Головная боль меня добьет. Я не могу нормально думать». Мать сел на постели. «Сейчас дам алкозельцер. Выпьешь таблеточку, и сразу станет лучше». Он вскочил на ноги и нагишом пошел в ванную. Почему мужчины стесняются гораздо меньше, чем женщины? Тора ухватилась за эту мысль, чтобы не пускать другую, о том, какой он ладный и сильный. Что сделано, то сделано. И, может быть, все не так ужасно и не так глупо. Услышав шум текущей из крана воды, она закрыла глаза. И открыла только, когда Матиас вернулся под одеяло. Он протянул ей шипящий стакан. Тора приготовилась, села и выпила залпом. Потом упала на подушку и стала ждать, когда отступит тошнота. Через несколько минут она почувствовала легкое щекотание на плече и открыла глаза. «Послушай», — Матиас лежал близко и смотрел ей в лицо. «Есть предложение». «Что-что?» Тора почти совладала с голосом и почувствовала себя немного лучше. «Может, пересмотрим твое мнение, что все было ошибкой?» Он улыбался. «Я даже надену свои чудесные ботинки, если захочешь». Тора снова проснулась, на этот раз от звука льющейся в душе воды. Она выскочила из постели, подняла с пола и накинула на себя блузку, надела брюки. Никак не находился один носок, но все остальное она собрала и крикнула в сторону ванной, что увидится на завтраке. Дверь своей комнаты она закрыла с невероятным облегчением. Долгий горячий душ приводил в чувство и тело, и разум. Прежде чем уйти из номера, она позвонила подруге. «Ты в курсе, который час?» — сонно проворчала Лаувея. «На часах уже почти 10». Тора громко пропела в трубку. «Боженьки мои, ты себе не представляешь!» «Ну, раз ты кричишь «боженьки», а звонишь так безбожно рано, то новости и впрямь экстренные!» В трубке послышался зевок. «Я кое с кем переспала!» Реакция последовала незамедлительно. Лаувея наверняка села и вытянулась в струнку, потому что не успели слова Торы слететь с ее уст, как послышался скрип кровати. «Супер! С кем? Кто? Давай, рассказывай!» «Матиас, тот немец. Все потом-потом. Мы сейчас встречаемся с ним на завтраке. Мы в гостинице». «В гостинице? Ну и ну! Задержись на секундочку, расскажи!» «Все потом. Я немного волнуюсь. Мне как-то надо ему объяснить, то, что между нами было, это только один раз и больше не повторится. Отношения мне не нужны». В телефоне послышался ехидный смех. «Ну ты даешь! Ты смотришь с дочкой телепузиков и по ним изучаешь жизнь? Много ли ты встречала одиноких мужчин его возраста, страстно желающих длительных отношений? Расслабься, детка. По этому поводу можешь не беспокоиться». Тора слегка рассердилась на подругу. Вообще-то она думала, что Лаувея за нее порадуется. До того, как уйти на завтрак, Тора немного примяла постель. Пусть персонал отеля не гадает, где она провела ночь. А то еще примут за одну из этих. Матиас сидел у окна за столиком на двоих и пил кофе. Тора отметила, что он очень привлекателен, хотя раньше себе в этом не признавалась. Ей всегда нравились грубоватые черты в мужских лицах. Волевой подбородок, крупные зубы, четко очерченные скулы и глубоко посаженные глаза. Без сомнения, в ней играла кровь доисторических предков. И на генетическом уровне Тора тяготела к внешности, которая предполагала стойкость и решительность. К внешности превосходного охотника. «Сейчас поем, и мне станет лучше», — сказала она, чтобы сломать неловкость. Матиас налил ей кофе. «Ты забыла в моей комнате носок. Как ни странно, он не шерстяной». Ничто в их поведении не намекало на произошедшее. Разве что Матиас прикрыл ладонью руку Торы и заговорщически подмигнул. Она ему улыбнулась, но промолчала. Он быстро убрал руку и продолжил завтракать. Поев, они разошлись по своим комнатам собираться. Когда Тора стояла у стойки администратора и ждала Матиаса, зазвонил ее телефон. Это Гильфи. Знал бы он, что выделывала его мамочка прошлой ночью. «Здравствуй, сынок», — сказала она, стараясь говорить естественно. «Привет», — сказал он грустно и на некоторое время замолк. «Ну, я насчет того, что собирался тебе сказать. А ты где?» «Я в отеле Рангау. У меня тут была кое-какая работа, хоть и выходные. А ты что, уже дома?» «Ага», — снова пауза. «Ты когда вернешься?» Тора посмотрела на часы. «Почти 11. «Примерно к часу». «Окей, увидимся». «А почему ты не у отца? И где Соулей?» — быстро спросила Тора, пока Гильфи не выключил телефон. «Она еще с ним, а я уехал». «Почему? Вы поссорились?» «Да вроде. Он первый начал». «То есть?» Тора едва не открыла рот от изумления. Обычно Ханес мастерски избегал ссор. И до сих пор хорошо ладил с сыном, хотя Гильфи понимал, что его отец — неприрожденный артист разговорного жанра. Мальчик вздохнул. «Он вел себя так, будто хочет со мной поговорить. Но я рассказал ему кое-что. Думал, поймет. А он вдруг психанул и стал кричать. Зачем мне его кульбиты? Сначала просит, чтобы я с ним поделился, а потом орет. Я не стал все это выслушивать. Я думал, он поймет». Мысли Торы бурлили. Наверняка Гильфи, описывая поведение отца, сильно преувеличивал. Но что же произошло на самом деле? Она пожалела, что убедила Ханнеса поговорить с мальчиком. Похоже, он все испортил. «Гильфи, из-за чего отец так взбесился? Из-за того же, о чем ты хотел поговорить со мной?» «Ага». Дальнейшего объяснения не последовало. Что ж, остается только ждать, пока они увидятся. Тогда она все, наконец, выяснит. «Послушай, я уже еду. Обещаю, цирковых трюков не будет. Поговорим спокойно. Никуда не уходи. Тебе надо вернуться до часу. Потом я должен уйти и встретиться с одними людьми». «С одними людьми? Встретиться?» «Так, его втянули в религиозную секту». Тора почувствовала боль в груди. «Гильфи, не уходи никуда, пока я не вернусь. Ты понял?» «Вернись до часу», — сказал он. «Папа тоже приедет». Он сказал «пока» и отсоединился. У Торы заколотилось сердце, и она чуть не закричала. Трясущимися руками набрала номер Ханнеса, но он был или вне зоны доступа, или отключил телефон. Но Ханнес никогда не отключал свой мобильный и, отправляясь спать, клал его на тумбочку у кровати на случай вызова. Если Ханнес ездил гулять верхом, то всегда туда, где связь работала. Она подозревала, что после покупки мобильного ее бывший вообще никогда не бывал в местах, куда не доходит сигнал. Она набрала его домашний номер, но никто не ответил. Что же мальчишка натворил? Начал курить? Едва ли. Или он наркозависимый и хочет излечиться? Нет, быть этого не может. Она бы обязательно заметила. Или он узнал о своих особых наклонностях и примкнул к движению в защиту сексуальных меньшинств? Нет. Из-за этого ее бывший вряд ли бы так неистовствовал. Надо отдать Ханнесу должное, он без предрассудков. Кроме того, у Торы было ощущение, что Гильфи влюбился. В ту самую девочку, имя которой она все никак не могла запомнить. Нет, это не то. Подозрения, которые приходили ей в голову, становились все более абсурдными. Ладно, будь что будет. Она в нетерпении заглянула за угол посмотреть, не идет ли Матиас. Он как раз вышел из своего номера. Едва Матиас оплатил счет, Тора схватила его за руку и потащила к выходу. «В чем дело?» — недоуменно спросил он, когда Тора выталкивала его за дверь. «Семейные проблемы. Мне срочно надо вернуться домой». Он поверил ей на слово, без дальнейших расспросов закинул джип вещи и сел за руль. Они поехали в Рейкьявик напрямую, через Хедлу, Сельфос и Хверагерди. Матиас почти все время молчал, и только когда они подъехали к склонам Камбера, спросил, нужна ли его помощь. Тора объяснила, что сама не знает, в чем проблема, не говоря уже о том, как ее разрешить. Дело касалось ее сына. До Хверагерди доехали быстро, но еле тащились в пригородной зоне Рейкьявика, где поток машин увеличился. А у озера Рейдаватн уже почти в городе прокололи шину. «Ну что за...» — ругнулся Матиас и крепко вцепился в руль, пытаясь удержать завилявший джип. Они приткнулись к обочине. «О нет!» — причитала Тора, глядя на часы. 1:25. Если бы не колесо, они к часу были бы в Сильтьяднарнисе. «Дешевка они шины!» — бормотал Матиас, снимая запаску с двери багажника. Сосредоточенные, без лишних слов, они приподняли машину на домкрат и поменяли колесо. Матиас швырнул проколотое колесо в багажник прямо на дорожную сумку Торы. Но ей было все равно. Время приближалось к часу. Они прыгнули в машину, мотор взревел. «Жди здесь!» — крикнула Тора, едва джип резко затормозил перед ее домом и побежала к двери, вытаскивая на ходу ключи. Левой рукой она набирала номер Гильфи, а правой вставляла ключ в замок и открывала дверь. «Гильфи! Привет, мамочка!» Соули выбежала навстречу, лучась улыбкой. Если что и случилось, то она этого не заметила. «Здравствуй, солнышко! А где Гильфи?» Тора протиснулась мимо дочки, высматривая сына. «Он ушел! У меня для тебя записка!» — сказала девочка с важным видом, вытаскивая из кармана сложенный клочок бумаги. Тора выхватила ее и развернула. «Когда он ушел? И куда?» «Только что! Час назад!» Соули пока еще не разобралась в сложностях часов и минут, поэтому время оставалось для нее загадкой. У нее Гильфи мог уйти как несколько секунд назад, так и 2 недели назад. «Куда он ушел? Написано вот тут!» Она ткнула пальчиком в записку, беспокоясь, чтобы ее не перепутали с другими бумажками. «Пойдем-ка со мной». Тора увидела, что адрес тоже в Сильтьяднарнисе, так что, слава богу, это близко. «Сейчас поедем на машине с хорошим дядей». Она набросила на плечи Соули одну из курток Гильфи, впихнула ее в какие-то ботинки и подтолкнула к выходу. Распахнув заднюю дверь джипа, Тора помогла дочери забраться в салон. Прыгнула на сиденье и сказала Матиасу ехать. «Матиас, это моя дочка, Соули. Она говорит только по-исландски. Соули, это Матиас. Он не говорит по-исландски, но я уверена, что вы подружитесь». Матиас обернулся и приветствовал девочку улыбкой. «Хорошенькая, как и ее мама», — сказал он, поворачивая, куда показывала Тора. «И тот же вкус в одежде». «Сюда и сразу направо. Мне нужен номер 45», — нервно сказала Тора. Скоро показался нужный дом. Узнать его было нетрудно, потому что рядом туда-сюда ходил Гильфи. «Вот-вот!» — выдохнула Тора, показывая на сына. Матиас чуть прибавил скорость и потом остановился у тротуара рядом с домом. Подъездная дорожка была забита машинами. Тора узнала автомобиль Ханнеса. Она распахнула дверцу джипа, не дожидаясь, пока Матиас заглушит двигатель. «Соули, побудь с хорошим дядей Матиасом!» Тора бежала к дому и окликнула Гильфи, который только что позвонил в дверь и теперь, сутулившись, стоял перед ней. «Привет», — произнес он мрачно. «Я опоздала», — выпалила Тора и положила руку на плечо сына. «Дорогой мой, что случилось? Кто тут живет?» Гильфи посмотрел на нее в совершеннейшем отчаянии. «Сига беременна. Ей всего 15. А я отец. Здесь живут ее родители». Едва он это сказал, как дверь распахнулась. Тора застыла с открытым ртом. Почему-то ее взгляд приклеился к плееру на шее сына. Наверное, потому что именно на него она смотрела в тот момент, когда с окружающим миром случился коллапс. Если бы мужчина средних лет, открывший дверь, не был так взбешен, то наверняка посмеялся бы над идиотским выражением ее лица. «Здравствуйте», — сказал он ей, а потом взглянул на Гильфи, презрительно сузил глаза и произнес. «Ты тоже». Тора не заблуждалась насчет приветствия. Оно не было похоже на «милости просим». Скорее на пошел вон ты, растлитель юных невинных дочерей честных граждан. Однако вежливость победила в борьбе с характером, и Тора, сжав зубы, улыбнулась. «Здравствуйте, меня зовут Тора. Я мама Гильфи». Мужчина хмыкнул и пригласил их войти. Стоя в дверях, он грозно следил, как они снимают обувь. Под его неусыпным взглядом у Торы сложилось впечатление, будто этот человек предполагает, что Гильфи не остановится на дочери, а заодно изнасилует и ее мать для ровного счета. «Спасибо», — сказала Тора никому конкретно и прошла мимо него, приобняв сына за плечи. На тот случай, если мужчина попытается прокусить Гильфи сонную артерию. Они прошли прямо в большую комнату открытой планировки, где уже сидели трое. Ханнес, Тора узнала его за гривок, женщина, примерно ее лет, поднявшаяся при появлении гостей, и девушка в кресле, склонившая голову в позе полнейшей обреченности. «Вот что ты натворил!» — взвизгнула женщина. «Боже милостивый, сделай так, чтобы еще нерожденное дитя унаследовало мое глубокое контральто», — взмолилась про себя Тора. Несколько секунд она пыталась выдавить улыбку. Ее руки по-прежнему лежали на плечах сына. «Ханнес!» — Тора выжидающе посмотрела на бывшего мужа, пытаясь дать ему понять, что сейчас надо выполнить отцовские обязанности, пригласить ее сесть рядом и быть с ней заодно. Вместо того, чтобы просигнализировать, мол, сообщение принято, он ответил ей свирепым взглядом. «Здравствуй, Сига!» — с дружелюбием и сочувствием обратилась она к девушке. Та подняла на Тору опухшие, полные слез глаза. Гильфи вывернулся из пальцев Торы и подбежал к ней. «Сига!» — простонал он, явно взволнованный плачевным состоянием своей возлюбленной. «Ох! «Как трогательно!» — злобно съязвила мать. «Просто Ромео и Джульетта! Меня сейчас стошнит!» Тору охватил гнев, и она резко обернулась к матери Сиги. Эти дети совершили ужасную ошибку, а эта дамочка хладнокровно насмехается над ними. Тора редко теряла самообладание, но сейчас это случилось. «Извините меня!» «Но все это и так не сладко, так что не добавляйте перца своим сарказмом!» Ханнес вскочил и толкнул ее на диван. Мать Сиги ахнула, ее глаза метали молнии. «Понятно, откуда у вашего сына такие манеры!» Процедила она и тоже села, выпрямив спину почище балерины. Ее муж остался нависать над ними, стоя посреди комнаты. «Мама!» — всхрипнула Сига. — «Ну, хватит уже!» Тора мгновенно почувствовала симпатию к своей предполагаемой невестке. «Что за базар?» — рявкнул отец Сиги. «Если мы не можем обсудить все как цивилизованные люди, то лучше разойдемся и забудем. Мы здесь собрались, чтобы посмотреть в лицо этим ужасным фактам, и давайте этому следовать». Слово «ужасным» он выделил весьма театрально. Ханнес приосанился. «Согласен. Постараемся успокоиться и решим, что делать, хотя все это нелегко». Мать Сиги фыркнула. «Что ж, тем не менее», — торжественно продолжил Ханнес. «Может быть, я начну? Хотел бы выразить свое разочарование и от лица моей семьи извиниться за поведение моего сына и за ту боль, которую он вам причинил». Тора вздохнула поглубже, желая переварить слова Ханнеса до того, как его убьет. Потом повернулась к нему и совершенно спокойно сказала. «Для начала уточним, кто есть кто. Мы с тобой не семья. Мой сын, моя дочь и я — вот семья. А ты — бракованный экземпляр воскресного отца. И в отличие от большинства из них, даже не можешь встать на сторону сына, когда он в этом нуждается». Она отвернулась от Ханнеса и заметила, что остальные не сводят с нее глаз. Сын смотрел с гордостью. «Просто уточняю, кто есть кто», — повторила она для пущей убедительности. Ханнес хотел что-то сказать, но мать Сиги не дала ему ответить. «Как закономерно! Я хотела бы воспользоваться возможностью и обратить всеобщее внимание, что этот ваш сынок, ваш дорогой принц...» Свой кудреватый стиль она подчеркнула напыщенно театральным взмахом руки, а Тора подумала, что у этой семейки безграничный талант к лицедейству. «Скоро станет таким же бракованным экземпляром воскресного отца, как и ваш бывший муж». «Нет!» — пламенно воскликнул Гильфи. «Я? То есть мы не расстанемся! Мы будем снимать квартиру и воспитывать ребенка!» Тора чуть не рассмеялась. «Гильфи хочет снимать квартиру. Он ведь даже не задумывается, что все — отопление, электричество, телевидение, вода, вывоз мусора — не даром, а за деньги!» Однако она смолчала, не желая расхолодить сына. «Если он верит, что снимет квартиру, пусть верит». «Да», — всхлипнула Сига, — «у нас все получится, и мне почти 16». «Изнасилование!» — завизжала ее мать. «Ну, разумеется, ей даже нет 16. Это изнасилование!» Она уставилась на Гильфи и возопила. «Насильник!» Тора не представляла, как подобными воплями можно улучшить положение. Она повернулась к Сиге. «Какой срок, милая?» «Не знаю. Наверное, месяца 3. У меня не было месячных 3 раза». Ее отец покраснел до кончиков волос. Гильфи исполнилось 16,5 месяца назад. Впрочем, значения это не имеет. «Позвольте вам напомнить, что в подобных случаях возраст для вступления в брак или во внебрачные половые отношения устанавливается с 14, а не с 16 лет. Кроме того, в момент зачатия моему сыну 16 не было, а в случае сексуальных домогательств, а именно так это называется, закон не принимает во внимание половую принадлежность». «Чушь!» — хмыкнул отец. «Женщина не может изнасиловать мужчину, тем более такой ребенок, как моя дочь». «И как мой сын», — ответила Тора, победно улыбаясь. «А вам позвольте напомнить, что ваш сынок учится в школе 2-й ступени, меж тем, как моя дочь еще в 1-й. Думаю, что с точки зрения закона это что-то дозначит», — заносчиво проговорил мужчина. «Абсолютно ничего», — ответила Тора. «Уровень образования тут совершенно ни при чем, уверяю вас». Он насупился. «В этом парламенте одни гомики». «Да вы больные все!» — закричала Сига. «Это мой ребенок! И это я буду его вынашивать, ходить с огромным животом и уродскими грудями! И даже не смогу пойти на выпускной вечер!» Она хотела сказать что-то еще, но слезы снова хлынули из глаз, и рыдания огласили комнату. Гильфи посчитал своим долгом ее утешить. «Это ничего, что у тебя будет огромный живот и ужасные груди. Я тебя не брошу и никого другого на выпускной вечер не приглашу. Я пойду один, потому что ты девушка, которую я люблю». Сига зарыдала еще сильнее. А взрослые уставились на Гильфи, разинув рты. Однако это нелепое и выспреннее объяснение в любви открыло им простую истину. Все случившееся — всего-навсего ужасный просчет матери природы. Перед ними 2 ребенка, ожидающие 3-го. И разбираться, кто виноват, не имеет смысла. Впрочем, коллективное сознание не касалось Ханнеса. Он повернулся к Торе с искаженным от ярости лицом. «Это все ты. Сама ведешь дикую жизнь. Спишь со всяким, кто проявит к тебе хоть малейший интерес. И сын туда же. Пока я с вами жил, мальчишка ничего подобного не вытворял. А теперь у него есть только один пример для подражания». От неожиданности Тора не нашла, что сказать. «Дикая жизнь? Это один-то раз за 2 года? Ну, 2, если считать утренний повтор. И это называется вести дикую жизнь? Даже отец Торы, которому 88, всегда настаивал, чтобы она чаще бывала в компаниях и больше развлекалась. Не говоря уже о подруге Лаувее, хотя ее-то назвать проповедником морали довольно трудно. «Я так и знала, что она потаскуха!» Завизжала мамаша, и у всех едва не лопнули барабанные перепонки. «Сексоголики! Все! Все начинается с семьи!» Она воззрилась на Тору с видом триумфатора. Однако у Торы неожиданно появился союзник. «Ну, дорогая, если уж говорить, что все идет из семьи, то тогда порадуемся, что твоя дочь не фригидна, как ее мать!» Включился в сражение отец Сиги. «Так, хватит!» Тора достаточно наслушалась потенциальных родственничков. Впереди крестины, дни рождения, конфирмации, бог знает что еще. Не хотелось бы во время этих событий вспоминать подробности их интимной жизни. Она встала. «Я не знаю, кому пришла в голову гениальная идея собраться здесь. Вот вам отец», — она показала на Ханнеса. «Разговаривайте с ним хоть всю ночь, а с меня довольна». Она двинулась к выходу, но спохватилась. «Надо забрать сына. Гильфи, пойдем». Сига так и сидела, опустив голову и заливаясь слезами. «Сига, в моем доме ребенку всегда будут рады, так же, как и вам обоим. Можете у нас жить», — сказала ей Тора и бросила присутствующим. «Всем пока!» Они с Гильфи вышли, захлопнули дверь и направились к джипу, который, слава богу, стоял на своем месте. Тора, совершенно выжатая, молча забралась на переднее сиденье. Гильфи сел рядом с сестрой. «Ханнес ар доттер», — тщательно выговаривала Соули, тренируя Матиаса правильно произносить ее патроним. Примечание. Исландцы вместо фамилии используют патронимы, которые образуются от имени отца, реже матери, с добавлением «доттер» — дочь для женщин, и «сон» — сын для мужчин. «Поехали», — сказала Тора Матиасу и схватилась за голову. «Хорошо, что Гильфи в немецком не силен, а Соули совсем ничего не понимает». «Знаешь что? Я упала в цене. Ты переспал с бабушкой». К ее удивлению, Матиас расхохотался. «Должен отметить, исландские бабушки несколько отличаются от немецких». Он бросил взгляд на Гильфи, погруженного в размышления о собственной судьбе. Единственная соломинка, за которую мальчик сейчас может ухватиться, — это его мать. А у нее еще не прошло похмелье. «Привет, сын Торы. Меня зовут Матиас». Он подмигнул Торе. Она тоже посмотрела назад, готовая ответить сыну честностью на честность. Вот сейчас она скажет, что Матиас для нее несколько больше, чем просто друг или коллега. Но, наткнувшись глазами на плеер, по-прежнему свисающий с мальчишеской шеи, она передумала. «Гильфи, это Матиас. Мы вместе работаем. Я пригласила его на ужин. Мы все обсудим позже, когда он уйдет». Она сглотнула ком, неожиданно вставший в горле. «Она станет бабушкой в 36 лет. Иисус, Мария, Святой Дух, и кто там еще в Троице забыла? Пусть ребеночек будет здоровым, а жизнь его родителей безмятежна, несмотря на их ошибку». Тора загнала назад неожиданно подступившие слезы. А ведь была подсказка, которую она не разгадала. «С ним неинтересно. Он там прыгает на кровати, вопит и...» «Тора...» — Матиас прервал ее мысли. «Мне только что позвонил директор музея колдовства. Кажется, есть объяснение, почему тело Гарольда было в таком состоянии.